Как только мой друг встретил эту опасную женщину, он изменился буквально на глазах. Его словно бы вдруг истерзала какая-то колдовская сила. Вначале, после первых встреч, он производил такое впечатление, как будто из него высосали все соки, весь мозг. Женщина, о которой я вам рассказываю, была чрезвычайно странным и изощренным созданием, существом, одержимым феминизмом и социологией. И, кстати, не кстати, она цитировала Агюста Бланки и Прудона. При этом она крайне легко воспламенялась, и тогда ее опасная несдержанность не знала границ. «Прошли годы, — говорит Пьер Борель, — и я почти позабыл эту историю, когда однажды ко мне явился старый парижский журналист. Этот журналист предложил Борелю, наряду с другими документами, мемуары «Жизель», пресловутую любовную тетрадь, содержащую сведения о Мопассане, и письма Мопассана к Жизель де Сток. По Борелю Жизель получила при рождении имя Мари Поль де Бар. В юности она была дружна с некой Мари Эме, в действительности Мари Эдме. Преклонение перед Жанной д'Арк сближает пылких девушек несколько теснее, чем то предопределено законами человеческой морали. Разразившийся скандал вынуждает Мари Поль покинуть родной город. В Париже она с головой погружается в водоворот артистической жизни. В скором времени Альбер Вольф напишет в «Фигаро»: «Мадемуазель Жизель де Сток выставляет произведения, которые выдвигают ее в первый ряд художников нашего времени». Маленькая Жизель деятельна и расторопна. Она пишет, лепит, рисует, выступает с лекциями, неизменно привлекающими журналистов. Вот что пишет один из них. Во вторник 3 февраля в 9 часов вечера в зале «Шарль», бульвар Бабес 2, Лига освобождения женщин устроила свое третье публичное собрание. Только для дам. Распорядок дня. Выступление писательницы Жизель де Сток. Она говорила на свою излюбленную тему о Жанне д'Арк. Но главным образом о положении современной женщины и энергично отстаивала право женщин, занимающихся литературой, ваянием и авиацией, носить мужские костюмы. Жизель прямолинейна и бескомпромиссна. Ее идеи, истоки которых следует искать у Жорж Санд, расцветут в среде суфражисток 1900 года. Примерно в 1885 году журналист Пиляр Даркаи нанес визит Жизель. В самом центре Парижа, на улице Каролин, сотни шагов от бурлящей площади Монсей, я звоню у низкой двери в нише темной стены. На сиреневых кустах, громадных, как деревья, покачивается трапеция. Миниатюрные гантели валяются на газоне. В глубине аллеи деревянные манекены, пробитые и исковерканы револьверными пулями. Посетитель проникает в святилище. А вот и хозяйка храма. «О, Жанна д'Арк!» Этот возглас помимо воли срывается с его губ. Старый парижский журналист, который уступил Борелю письма Мопассана к Жизель, ее любовную тетрадь и несколько фотографий, был никем иным, как Пиляром Даркаи. Мое убеждение в частичной подлинности досье Бореля к тому же подтверждается документом, волею провидения, попавшим в коллекцию Даниэля Сикля. Это письмо Леона Фонтена адресовано моему дорогому Борелю. Оно датировано 19 февраля 1928 года. На полях письма рукою Пьера Бореля сделана пометка «Тетрадь Жизель». Это письмо неоспоримо доказывает подлинность звена Борель-Фонтен. Клубок распутан. Остается исследовать документы и установить взаимосвязь между ними. Глава 2. Эпистолярная перестрелка. Первое свидание на улице Дюлон. Ученик коллежа или беспокойная пара. Самая значительная часть тетради Жизель была, по-видимому, составлена из писем, адресованных ей Мопассаном. Вот первый ответ писателя. «Париж, среда. Сударыня, если вы действительно любопытная женщина, а не один из моих друзей-шутников, развлекающихся за мой счет. Я готов встретиться с вами, когда вы пожелаете, где вы пожелаете, как вы пожелаете и в обстановке, которая покажется вам подходящей. Полагаю, что вас ждет большое разочарование. Тем хуже для нас обоих. Раз уж вы ищете поэта, позвольте мне несколько ослабить удар и рассказать вам немного о себе. Внешне я некрасив. Ни моя осанка, ни манеры не нравятся женщинам. Тон тот же, что в письмах к Марии и русской девушке из Симеазы.